Гуру. Если ставить отношение к учителю и к нам в зависимость от случайности внешних условий, то и связь с учителем и с нами будет вибрировать и колебаться вместе с изменениями, происходящими в них, то есть будет она непостоянной, колеблющейся и прерываемой. Сколько раз уже говорилось о том, что мигающие лампы могут перегореть, и что двойственность и неустойчивость сознания очень опасны. Пусть преданность ваша, устремление ваше и ваша любовь колебаний не знают и не нарушают своей неустойчивостью ритма связи. Наш провод протянут, держите его твердой рукой, он в духе, и ничто внешнее не может его повредить, если дух ваш непоколебим и устойчив.